и на работе ворюга, и не на работе. Много мне это дало. Раньше-то, когда в КБ трудился и с победой маялся, куда радостнее жилось. Не те денежки и удобства, верно. Но какая компания, какие ребята. Испытания на полигонах, творчество. Серьезные ведь машины делали. Пал я, да? Ну, пал. Обратно не возвратиться. Терпеть. Не я один, многие канули в такое существование. Задумался над собой, над Мишкой, над всякими новыми приятелями и знакомцами, объединенными понятием связи. Почему мы такие? И ведь сколько нас? Но есть же парни, осваивают просторы, на полюс пехом экспериментируют, корабли поднимают, цивилизации ищут. У них что, все иначе? А что иначе? Вечером я прибыл к Мишке. Товарищ являл тучу грозовую. Мать его хлопотала по хозяйству с невесткой. Свадебное торжество еще витало в доме, но так, умирая в обыденности бытия. «Затаскали», — сказал Михаил. «Бумаг написал, рука отваливается. И орут все, будто я виноват. В механиках пока что. А завтра к следопыту». «Зря мы», — сорвалось у меня. «Знаешь», — отозвался он, — «я завязываю. И с иконами, и...» Вздохнул. «Сначала вроде увлекательно, потом засасывает, зараза. А после не знаешь, чего ради и живешь. Того, гляди, или косая придет, или с обыском». «Не мое призвание, Игорек. Я, понимаешь, все же на пионерских гимнах воспитан был. Ну и смейся, не смейся, а отзвуки остались. Туманный я, да? В общем, от делишек ухожу, да и работу меняю. Тут колхоз неподалеку. У меня среднее техническое, может, завгаром, не знаю. Но на грани фола все, хватит». Я промолчал. В самом деле, хватит. Нинке я про иконы, ну, там, сказал, стеснительно продолжил Мишка. Такое было или развод, или прекращай. Еле успокоил. И на тебе она, это, остатки долларов сменяю. Батя на «Жигуль» в очереди. Куплю и шабаш.